Малиновое варенье от Лёли. А на самом деле из кулинарного сборника Авдеевой 1876 года издания. Собирать малину нужно в сухую погоду. Из малины, собранной в дождливый день, можно варить только мармелад или джем, так как ягоды не сохранятся целыми и разварятся. То же относится и к срокам снятия ягоды с ветки. Варить варенье следует в тот же день, в который ягода была собрана. Для приготовления варенья вам понадобится малина сухая и крупная, 1,5 кг, сахарный песок мелкий, 2 кг, ягоды шиповника 200 г, вода питьевая 1 литр. Готовим варенье. Шиповник заливаем водой и доводим на сильном огне до кипения. Варим 20 минут. Затем процеживаем и отмеряем 800 мл отвара. Варим сироп из отвара и 1 кг сахара. Сироп нужно довести до кипения и варить его на среднем огне 15 минут, постоянно снимая пену. Оставшийся сахар нужно разделить на 3 части. В кастрюлю или таз с широким дном нужно высыпать треть сахара и выкладываем на сахар половину малины. Затем засыпаем еще одну часть сахара и выкладываем на сахар вторую часть малины. Сверху засыпаем оставшийся сахар и ставим таз с ягодами на средний огонь. Когда малина начнет давать сок, ее нужно залить приготовленным кипящим сиропом. Теперь ягоды нужно довести до кипения и сразу же уменьшить огонь. Варите ягоды ровно 5 минут, снимая пену. Затем разливаем варенье в 3 тарелки с широким дном, чтобы быстро остудить. Пока варенье остывает, готовим стерилизованные банки. Ягоды из остывшего варенья нужно аккуратно извлечь спичкой или зубочисткой и сложить в банки. Заполняем банки ягодами до плечиков. Оставшийся сироп процеживаем через сито и нагреваем почти до закипания, но не кипятим. Горячим сиропом аккуратно заливаем ягоды в банках. Лишний сироп используйте для приготовления лимонадов и сладкой выпечки. В каждую банку сверху ягод укладываем пергаментный кружок, пропитанный ромом или коньяком. Закупориваем банки капроновыми или стеклянными крышками. Стеклянные крышки нужно обвязать пергаментом. Храним варенье при комнатной температуре.